Листья уже начали падать с лиственницы и ольхи в близ расположенном лесу. Они ложились желто-коричневым ковром на песчаную землю. Порой засохшие и свернувшиеся в трубочку листья подхватывал ветер, вздымая их вверх, и гнал по воздуху, словно крошечные суденушки в бурном море. В какой-то момент ветер стих, и один из таких листочков замедлил свой полет и стал медленно опускаться рядом со мной. Я поймала его на ладонь и так держала, восхищаясь совершенством формы, кружевом рисунка поверхности. Новый порыв ветра подхватил листок, швырнул его на землю и понес дальше по пустынной улице. Щурясь от солнца, медленно опускающегося за горизонт, я смотрела на гребень горы за городом, где расположилась лагерем шотландской армии. Половина армии его высочества возвратилась час назад, чтобы соединиться с войском лорда Джорджа. На таком расстоянии я различала лишь отдельные чернеющие на фоне серого неба фигурки людей, одолевающих перевал через хребет. В четверти мили от конца улицы я увидела первые костры англичан, казавшиеся белыми при свете дня. Удушливый дым горящего в домашних очагах торфа и смрад от горящего дерева английских костров заглушали запах моря. Все шло своим чередом. Жены родственников шотландских солдат встречались с неизменным гостеприимством и не только давали им приют, но и приглашали разделить с ними трапезу, в меню которой непременно входила соленая сельдь. Мой собственный ужин ждал меня в доме, но мне совсем не хотелось есть. Невысокого роста существо медленно приближалось ко мне, я видела это по удлиняющейся тени и, наконец, выскользнуло у меня из-за спины. «А не изволите ли пойти к столу, мадам? Хозяйка приготовила еду и ждет вас». «О, да-да, Фергюс, иду». Я бросила последний взгляд на гребень гор и повернулась, чтобы идти к дому. «А ты, Фергюс, идешь?» — спросила я, увидев, что он продолжает стоять на месте. Он приложил руку козырьком к глазам, стараясь рассмотреть, что происходит на вершине гор за городом. Подчиняясь приказу Джейми остаться при мне, он всей душой желал быть там, с готовящимся к битве солдатами. «Да, да, мадам!» Он повернулся, вздохнул и зашагал вместе со мной к дому. Долгие летние дни незаметно уступили место темноте, и задолго до того, как мы закончили свои приготовления, уже зажгли лампы. Ночной покой на улицах был нарушен постоянным перемещением солдат и вспышками костров на горизонте. Фергюс, не в силах усидеть на месте, сновал из дома в дом, доставляя депеши, собирая сплетни и возникая внезапно, словно из-под земли, подобно маленькому призраку, с глазами, блестящими от возбуждения. «Мадам!» — произнес он, осторожно дергая меня за рука, в то время как я рвала простыни на узкие полосы и складывала в кучу, готовя для стерилизации. «Ну что на сей раз, Фергюс?» — спросила я слегка раздраженно, потому что одновременно объясняла женщинам из санитарного отряда, что, ухаживая за ранеными, необходимо часто мыть руки. «Вас спрашивает мужчина, мадам. Там мужчина, мадам. Он хочет поговорить с командующим армией его высочества. Говорит, что у него важное сообщение. Разве я ему мешаю?» Я как раз пыталась справиться с неподатливым швом на рубашке и, наконец, пустила в ход собственные зубы. Закусила конец его и дернула изо всех сил. Послышался громкий треск рвущейся материи. Дальше пошло, как по маслу. Я выплюнула прилипшие к языку нити. Фергюс по-прежнему стоял рядом, терпеливо ожидая, когда я вновь обращу на него внимание. «Ну ладно, чем я могу ему помочь?» «Если бы вы разрешили, мадам, — выпалил Фергюс, — я бы отвел его к хозяину, а он сможет устроить этому человеку встречу с командующим». Он в представлении Фергюса мог сделать все — пройти по воде, превратить воду в вино и устроить таинственному незнакомцу, появившемуся неизвестно откуда, встречу с лордом Джорджем. Я поправила волосы, убрав их под чепчик, но они снова упали мне на глаза. «Этот человек где-нибудь здесь поблизости?» Фергюс, казалось, только и ждал этого вопроса. Он тут же юркнул в открытую дверь и через минуту вернулся с худощавым молодым человеком, чей цепкий взгляд тут же остановился на мне. «Миссис Фрейзер», он неловко поклонился, вытирая руки о бриджи, будто не зная, что с ними делать, и в то же время демонстрируя готовность заняться делом, если представится такая возможность. «Я Ричард Андерсон из Уитбурга». «Очень приятно», — приветливо ответила я. «Мой слуга говорит, что у вас есть важное сообщение для лорда Джорджа». Он кивнул по птичьи, дернув головой. «Видите ли, миссис Фрейзер, в этих местах прошла вся моя жизнь. Я знаю местность, где находятся войска, как свои пять пальцев, и с вершины гор, где стоят шотландские войска, можно спуститься вниз по тропинке, минуя глубокий ров». «Понятно». При этих его словах у меня заныло под ложечкой. «Если шотландцам предстоит вступить в бой на восходе солнца завтра утром, они должны будут начать спуск с горы ночью, и чтобы наступление прошло успешно, надо прежде всего благополучно переправиться через этот ров или обойти его. Хотя я и считала, что знаю, как именно должны развиваться события дальше, я абсолютно не была уверена, что так все и будет на самом деле. Будучи женой историка, как обычно при воспоминании о Фрэнке, сердце у меня сжалось от тупой боли, я знала, насколько ненадежны исторические свидетельства. Поэтому не считала, что мое вмешательство или невмешательство способно что-либо изменить. Какое-то мгновение я судорожно соображала, а что произойдет, если я попытаюсь помешать Ричарду Андерсону встретиться с лордом Джорджем? Повлияет ли это на исход завтрашнего сражения? Будет ли шотландская армия, включая Джейми и его соплеменников, разгромлена во время спуска с горы там, где проходит канава? Или лорд Джордж придумает что-нибудь лучшее. Или же Ричард Андерсон сам попытается изыскать возможность встретиться с лордом Джорджем. В любом случае можно было попытаться, ничем не рискуя. Я взглянула на Фергюса, сгорающего от нетерпения, и спросила. «Ты думаешь, что сможешь найти своего хозяина? Ведь там темно, низги не видно. Мне совсем не хочется, чтобы кого-нибудь из вас двоих подстрелили». «Я найду его, мадам», — уверенно заявил Фергюс. «Я и без того знала, что найдет, ведь он всегда словно нюхом чуял, где находится Джейми». «Ну ладно», — сдалась я, — «только Бога ради будь осторожен». «Хорошо, мадам», — проговорил он, и молнией выскочил из дома. Прошло добрых полчаса, когда я обнаружила, что нож, оставленный мною на столе, исчез. И только тут у меня заныло сердце, ведь я велела Фергюсу соблюдать осторожность, но забыла сказать, что он должен вернуться назад.